Манго. Садится солнце за горой, туман дымится над болотом. И вот дорогой столбовой летят, склонившись над лукой, два всадника лихим наметом. Один высок и худощав, кобылу серую собрав, то горячит нетерпеливо, то сдержит вдруг одной рукой. Мал и широк в плечах другой. Храпя, мотает длинной гривой, под ним соврасый скакунок, степей башкирских сын счастливый. Устали всадники до ног, от головы покрыты прахом. Коней приезженных размахом они любуются порой и речь ведут между собой. «Манго, послушай, тут направо. Осталось только три версты». «Постой, уж эти мне мосты, дрожат и смотрят так лукаво. Вперед, маешка, только нас измучит это приключение, ведь завтра в 6 часов ученье. Нет, 7, я сам читал приказ. Но прежде нужно вам, читатель, героев показать портрет». Манго, повеса и корнет, актрис коварных обожатель, был молод сердцем и душой, беспечно женским ласкам верил и на аршин предлинный свой людскую честь и совесть мерил. Породы английской он был, флегматик с бурыми усами, собак и портер он любил, не занимался он чинами, ходил немытый целый день, носил фуражку набекрень, имел он гадкую посадку, неловко гнулся наперед и не тянул ноги он в пятку, как должен каждый патриот. Но если, милый, выезжали смотреть российский наш балет, то верно в креслах замечали его внимательный лорнет. Одна из дев ему сначала 9 дней сряду отвечала, в 10-й день он был забыт, с толпою смешан волокит. Все жесты, вздохи, объяснения не помогали ничего, изродился пламень мщенья в душе озлобленной его. Маешка был таких же правил. Он лень в закон себе поставил, домой из дежурства уезжал, хотя и дома был без дела. Порою рассуждал он смело, но чаще он не рассуждал. Разгульной жизни отпечаток иные замечали в нем. Печалей будущих задаток хранил он в сердце молодом. Его покоя не смущало, что не касалось до него. Насмешек гибельное жало броню железную встречало над самолюбием его. Слова он весил осторожно и опрометчив был в делах. Порою трезвый врал безбожно и молчалив был на пирах. Характер вовсе бесполезный и для друзей, и для врагов. Увы, читатель мой любезный, что делать мне? Он был таков. Теперь он следует за другом на подвиг славный роковой, терзаем пьяницы недугом и с гагой мучим огневой. Приюты неги и прохлады вдоль по дороге в Петергоф мелькают в ряд из-за ограды, разнообразные фасады и кровли мирные домов в тени таинственных садов. Там есть трактир, и он от века зовется Красным Кабачком. И там для блага человека построен сумасшедших дом, и там приют себе смиренный танцорка юная нашла. Краса и честь балетной сцены на содержании была. Н.Н., помещик из Казани, богатый волжский сторожил, без волокитства, без признаний, ее невинности лишил. «Мой друг, — ему я говорил, — ты не в свои садишься сани, танцоркой вздумал управлять, ну где тебе?» Но обратимся поскорее мы к нашим буйным молодцам. Они стоят в пустой аллее, коней привязывают там. И вот тропинкой потаенной они к калитке отдаленной спешат, подобно двум ворам. На землю сумрак не спадает, сквозь ветви брезжит лунный свет и переливами играет на гладкой меди эполет. Вперед отправился Маешка. В кустах прополз он, как черкес, и осторожно, точно кошка, через забор он перелез. За ним Манго наш долговязый, довольный этой проказой, перевалился кое-как. Ну, лихо, сделан первый шаг. Теперь душа моя в покое, судьба окончит остальное. Облокотившись у окна, меж тем танцорка молодая сидела дома и одна. Ей было скучно и зевая, так тихо думала она. Чудна судьба, о том ни слова, на матушке моей чепец фасона самого дурного, и мой отец — простой кузнец, а я на шелковом диване ем мармелад, пью шоколад. На сцене, знаю уж заранее, мне будет хлопать третий ряд. Теперь со мной плохие шутки, меня сударыней зовут, и за меня 3 раза в сутки каналью повара дерут. Мой Пьер не слишком интересен, ревнив, упрям, что не толкуй, не любит смеху он, ни песен, зато богат и глуп. Теперь не то, что было в школе. Ем за 3, порой и более, и за обедом пью люнель. А в школе, боже, вот мученье. Днем танцы, выправка, ученье, а ночью жесткая постель. Встаешь, бывало, утром рано, бренчит уж в зале фортепиано, поют все врозь, трещит в ушах. А тут сама, поднявши ногу, стоишь, как аист на часах. Флюри хлопочет, бьет тревогу. Но вот 11 час, в кареты всех сажают нас. Тут у подъезда офицеры стоят все в ряд, порою в 2. Какие милые манеры и все отборные слова. Иных улыбкой ободряешь, других бронишь и отгоняешь. Зато вернулись лишь домой, директор порет на убой. Ни взгляд не думай кинуть лишний, ни слова ты сказать не смей, а сам прости ему, Всевышний, ведь уж какой прелюбодей!